Глава 14. После того, как швейцар удалился, кельнер подал чай и тот русский самовар, которым похвастался швейцар. Глафира Семеновна хоть и была еще все в тревоге от испуга на подъемной машине, но при виде самовара тотчас же расхохоталась. «Смотри, смотри, и это они называют русский самовар. Ни трубы не поддувало», — обратилась она к мужу. «Какое-то большое мельхиоровое яйцо с краном, а внизу спиртовая лампа. Вот и все». «Брось уж. Не видишь разве что здесь люди без понятия к русской жизни?» — отвечал презрительно Николай Иванович. «Немцы хоть ты колым на голове теши, так ничего и не поделаешь». «Ну, я пока буду умываться, а ты разливай чай. Напьемся чайку и слегка булочками закусим, а уж на ночь поужинаем вплотную». «Гензи, кельнер, ничего больше. Нихц!» — кивнула Глафира Семеновна кельнеру. Напившись чаю, Николай Иванович опять позвонил швейцара. «Ну, херр Франц, надо нам будет немножко Берлин посмотреть. Веди!» — сказал Николай Иванович. — Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Ни за что я никуда не пойду! — воскликнула Глафира Семеновна. — Еще опять в какую-нибудь машину вроде подъемной попадешь и перепугаешься! — Да что ты, глупая! Херр Франц теперь предупредит, коли ежели что! — Да-да, мадам, будьте покойны, больше ничего не случится! — отвечал швейцар. — Пойдем, Глаша! — упрашивал жену Николай Иванович. — Ну, хорошо. Только уж спускаться я ни за что не буду на вашей подъемной машине. — Вы где это, херр Франц, русской-то образованности обучались? В какой такой академии наук? — задал Николай Иванович вопрос швейцару. — Я, мосье, в Варшаву один большой готель управлял, там и научился. — Сам-то вы немец? «Я больше поляк, чем немец». «О! Не жит ли?» «Что вы, ваше превосходительство! Я поляк, но родился в Кёнигсберг». «В Кёнигсберге? Ну, проку не будет!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Я умирать буду, так и то этот город вспомню». «В этом городе нам обед не дали и потребовали какую-то телеграмму. В этом городе мы перепутались и попали вместо берлинского поезда в какой-то гамбургский поезд и приехали туда, куда совсем не следует». «Да ведь гамбургский поезд тот же, что и берлинский поезд. От Кёнигсберга оба поезда идут до Диршау». «Диршау? О, про этот город и не говорите! Этот город просто ужасный город! О, воскликнул в свою очередь Николай Иванович. «Там живут просто какие-то разбойники! Они обманным образом заманили нас туда, сказав, что это Берлин, и продержали целую ночь в гостинице, чтобы содрать за постой! Швейцар пожал плечами. «Удивительно, как это случилось, что вы говорите про Кёнигсберг! От Кёнигсберга до Диршау один поезд и на Гамбург, и на Берлин. Вам нужно было только слезть в Диршау и пересесть в другой поезд». «Ну, а нам сказали, что надо поехать обратно в Кёнигсберг, и мы, не доезжая Диршау, вышли из вагона на какой-то станции и поехали обратно в Кёнигсберг, чтобы из Кёнигсберга сесть в берлинский поезд. Это шутка. Это кто-нибудь шутки с вами сделал?» «Как шутки? Нам кондуктор сказал и даже высадил нас чуть не силой. Нам начальник станции сказал и даже штраф хотел взять». «Вас надули, господин, или вы не поняли чего-нибудь? Поезд от Кёнигсберга как на Берлин, так и на Гамбург один, и только в Диршау он делится», — стоял на своем швейцар. «Да нет же! Нет!» — воскликнул Николай Иванович. «Ну что ты споришь, Коля?» — остановила его жена. «Конечно же, нас могли и надуть в насмешку. Конечно же, мы могли и не понять, что нам говорили по-немецки. Толкуют, а кто их разберет, что толкуют? Я по-немецки только комнатные слова знаю, а ты хмельные, так разве мудрено понять все шиворот на выворот и вышло? «Уверяю вас, господин, что вам не следовало ехать обратно в Кёнигсберг, чтоб садиться в берлинский поезд. Дорога до Диршау одна, я это очень хорошо знаю», — уверял швейцар. «Я служил на эту дорогу». Николай Иванович досадливо чесал затылок и повторял: «Без языка, без языка, беда без языка. Но, однако, что же у вас в Берлине сегодня вечером посмотреть?» Обратился он к швейцару. «В театры теперь уже поздно, не поспеем к началу, но можно побывать в нашем аквариуме». «А-а-а! И у вас так же, как и в Петербурге, есть аквариум? Глаша, слышишь, и у них в Берлине есть аквариум». «Наш берлинский аквариум есть знаменитый аквариум, первый в Европе». «Браво! А кто у вас там играет?» Швейцар посмотрел на него удивленными глазами и отвечал: «Рыбы, рыбы, рыбы там и амфибиен». «Да неужели рыбы? О, господин, там рыбы много. Есть рыбы с моря, есть рыбы с океан». «И играют?» «Да-да, играют». «Глаша, слышишь, в аквариуме-то ихнем рыбы играют. Надо непременно пойти и послушать». «Да что ты?» — удивилась Глафира Семеновна. «Вот, рассказывает. Ведь этого в другой раз ни за что не услышишь. А кто у них дирижирует?» «Как вы сказали?» — допытывался Николай Иванович. «То есть как это? Я ничего не сказал!» — удивился швейцар. «Нет, нет, вы сказали. Такая немецкая фамилия Антиби...» «Я сказал, что там есть рыбы и амфибиен», — повторил швейцар. «Послушаем, брат Херр Франц, этого амфибиена, послушаем. Веди нас. Глаша, одевайся. Это недалеко?» «Да почти рядом, Унтерден-Линден», — отвечал швейцар. «Это что же такое?» «Я по-немецки не понимаю. Наш бульвар под липами. Я давеча вам показывал». «Помню, помню. Ну, Глаша, поворачивайся, а то будет поздно. Да вот что, Херр Франц, закажи, брат, нам здесь в гостинице ужин к 12 часам, а то я боюсь, как бы нам голодным не остаться». «Зачем здесь?» — подмигнул Николаю Ивановичу швейцар, ободренный его фамильярностью. «Мы найдем и получше здешнего ресторан, веселый ресторан». «Ну, вали, жарь! Вот это отлично! Люблю, кто мне потрафляет, Глаша!» «Я готова!» Из-за алькова вышла Глафира Семеновна в ватерпруфе и шляпке, и супруги стали выходить из номера. Сзади шел швейцар.